Ты прав, не выберусь. Мы тут как мешке, стены кверху сужаются. Ямы метров 15. Как Йенс вообще не убился? Ноткер, найди в багажнике аптечку. Вдруг пригодится для господина Биппи? Произнес я и посмотрел на Финбара. Мне в голову приходит попробовать то же самое, что на Райнерсберге. Хотя, конечно, идея использовать драконий скелет в качестве экскаватора звучит довольно странно. Что? Нет, Харди, запротестовал кузен. Если ты себе опять остановишь сердце, я тут тоже помру, глядя на тебя. К тому же, тот чертов скелет находится слишком далеко. Хм, хотел бы я знать максимальную скорость драконов. Я едва заметно улыбнулся. Точнее, скелета дракона, вряд ли она сравнится со скоростью современных самолетов. Финбар в сомнении наморщил лоб. Да и какое досюда расстояние от Райнерсберга? 1000 километров наберется. Это много. К тому же маги наверху могут тебя поджидать. Предлагаешь сидеть и созерцать песчаные водопады в свете фар? Выглядит, конечно, чертовски красиво и даже завораживающе. Ладно, попробуй. Кузен поглядел на меня с тоской. Только, если вдруг ты прибудешь слишком поздно, я хочу сказать, давай попрощаемся. Черта с два, Барри. Я все это делаю, не для того, чтобы найти тут потом 3 трупа. Все, хватит уже трепаться. Я глянул на часы и подумал, что было бы хорошо, если бы сейчас замедлилось время. Но внутри Омеги не проскользнули молнии. Лишь мелкие драгоценные камушки, звезды на Млечном Пути тускло сверкнули на циферблате. Магия часов жила по каким-то своим собственным законам. Время между тем перевалило за 4 часа. Солнце уже должно было почти сесть. Я глубоко вдохнул и закрыл глаза, прислушиваясь к своему пульсу. Сердце забилось медленнее, пока не замерло окончательно. Я снова увидел себя со стороны, выскользнул золотистым облачком из своего тела, отметив трагическое выражение лица у Финбара, который наблюдал за мной. Ноткер и вовсе молча плакал, утирая слезы платком. Оба, несмотря на сказанное мной, уже точно попрощались с жизнью. Надо было торопиться. Я просочился сквозь стену крышу внедорожника и устремился наверх мимо продолжающих падать потоков песка. Вырвавшись из ямы, я на несколько мгновений застыл. Солнце показало последний алый край за морем и исчезло за горизонтом. Стали сгущаться сумерки. Вдалеке, сильно в стороне от догорающего коттеджа, стояло еще 10 драконоборцев, сосредоточенно выписывающих заклинания, заставляющие дюну смещаться и засыпать яму. Можно было попробовать их прогнать, но что-то мне подсказывало, что убедить их сейчас, что они меня одолели и погребли заживо, лучший вариант. Я поднялся выше. Песчаная коса, разделяющая море и широкий залив, превратилась в узкую полоску. На едва видной в опускавшейся ночи дороге мчалась на северо-восток одинокая машина, пропарывая темноту фарами и увозя Базилиуса Пригеля. Дальше, в конце косы едва виднелась паромная переправа, последний оплот Пруссии, город Мимель, в 20 километрах от которого проходила граница. У меня был большой соблазн последовать за машиной и проследить, что будет дальше, но я знал, что тогда потом точно вернусь к 3 трупам. Я развернулся и, поднявшись еще выше, устремился в точно противоположную сторону. Пронесся золотым всполохом над погружающуюся в ночь землю. Мелькнули внизу темные пятна лесов, огни городов и небольших деревень, зеркала озер и рек, отражающие вечернее небо. Райнерсберг белел в ночи, впрочем, как и остальные окружающие его горы, засыпанные снегом. Рядом с древним скелетом стояла выставленная по распоряжению Мадилев охрана из магов. Рядом на пологой площадке они разбили большой шатер, наложив на него заклинания, не пропускающие холод и защищавшие от снега. Вполне комфортно устроившись в креслах, куда были брошены овечьи шкуры, маги развели костер и вели неспешные беседы. Я невольно представил, как у них сейчас изменится выражение лиц. При моем приближении кости дракона, лежавшие грудой, едва заметно засветились, а потом, внезапно подлетев в воздух, снова собрались в скелет дракона. Я скользнул внутрь, позволяя захватить себя потянувшимся от костей золотистым нитям. Маги охраны уже давно вскочили, растерянно глядя на происходящее. Но я, поняв, что вновь могу управлять скелетом, взмахнул крыльями и взмыл ввысь. Обратный путь, как мне показалось, занял больше времени. Я заметил самолеты, которых не видел на пути на Райнерсберг, и понял, что лечу гораздо быстрее них. Что ж, значит, я вернусь к погребенному на песчаной косе внедорожнику гораздо быстрее. После этого мне пришла в голову мысль, что не лишним все же будет оповестить о случившемся магов. Я чуть отклонился с пути и опустился в Кёнигсберге прямиком на внутреннем дворе королевского замка. Вокруг возникло движение, я увидел вопящие, бегающие человеческие фигуры на галерее. Впрочем, очень быстро во дворе появились маги. Ко мне осторожно подошла Маделев. «Эгихард», я вытянул лапу и вывел когтем на участке, где вчера мой смерч образовал яму. Ее закопали, разровняв площадку, но замостить еще не успели. Когтем я вывел слова на земле. «Мы на косе, угодили в яму, но драконоборцы увозят приги от границы. Возможно, уже увезли». «Вы где?» – выкрикнула Маделев. Я указал на себя. «Нет, ваша светлость, вы нам нужны как маг, а не как этот жуткий скелет». Я, не удержавшись, нарочито медленно потянул к ней страшную когтистую лапу. Маделев, вскрикнув, отскочила и побежала Адельману и другим магам. Я, быстро дописав, чтобы они ехали в Мимель, взлетел со двора и вернулся на прежний курс. Дюна светлела в ночи. На месте коттеджа остались одни угли, все еще тлеющие красными огоньками. Драконоборцев нигде не было видно, и я, опустившись у полностью засыпанной ямы, стал разгребать песок. Уже через 10 минут я вырыл приличный котлован, а потом задел костями янтарные пласты. На драконьей кости проскочила искра и пошел легкий дымок, а я увидел, что в этом месте появилось небольшое горелое пятно. Вот проклятие. Похоже, на моего предка янтарь оказывал куда более разрушительное действие. Дальше я стал копать с большей осторожностью, стараясь не задеть янтарные стены, пока наконец когти не скрипнули о металл. Я бережно схватил машину и вытянул ее из песка. В огромных когтистых лапах Бронк оказался игрушкой. Я аккуратно оставил внедорожник в стороне от ямы. Двери распахнулась, и из нее выскочили Финбар с Ноткером. «Ваша светлость, Харди, возвращайся в себя уже скорее». Я сам переместился подальше от ямы. Золотые нити, что связывали меня со скелетом, отпустили меня на этот раз легче и быстрее. Скелет вновь развалился, а я скользнул золотым облаком во внедорожник и вернулся в свое тело. Сделал несколько глубоких вдохов, возвращая пульс в прежний ритм, и выбрался наружу, разминая затекшее тело. Меня похлопал по плечу Финбар. «Все-таки это чертовски страшно, смотреть на тебя, когда ты не дышишь. Впрочем, мы уже и сами начали задыхаться, ты вернулся вовремя». «Спасибо, Харди». «Не надо благодарить, Барри. Я сделал то, что должен был сделать. Кстати, залетел в замок, напугал там всех». Я усмехнулся. «Зачем?» «Написал на земле послание, чтобы они ехали в Мимель. Ты хочешь продолжить преследование после всего, что случилось?» Финбар посмотрел на меня с неодобрением. «Давай хотя бы дождемся их на шоссе. Не нужно рисковать. Если драконоборцы действительно направлялись к границе, они уже ее пересекли», — вмешался Ноткер. «Но вот господина Биппи все же лучше доставить в больницу как можно скорее». Финбар с недовольством глянул на Ноткера. «Тебе не кажется, Харди, что твой кобальт слишком много стал себе позволять?» «Но я ведь не раб», — Ноткер тронул золотой обруч на своей шее. «Значит, могу высказываться. Конечно, до тех пор, пока это терпит его светлость». «Ну-ну», — только и сказал я, снова садясь за руль. «Но ты прав, Биппи точно срочно нужно в больницу, а то прусская гильдия останется без своих самых сильных магов». «Сильных», — хмыкнул Финбар, — «он настоящий хлюпик». Я только развел руками. Бронко, выбив из-под колес облако песка, прорвался через заросли кустов и вернулся на дорогу. Проехав мрачный лес, мы выехали на шоссе и поехали в сторону Мимеля. «Что ты чуешь, Барри?» — спросил я. «И хотел бы я знать, куда делись те маги, что завалили нас песком». Однако, добравшись до переправы, мы поняли, что в город мы не попадем. Парома ни на нашей, ни на противоположной стороне не наблюдалось. Мы с Финбаром переглянулись. «Точно эти сукины дети его утопили или что-то еще сделали», — выругался кузен. Я кивнул и вышел из машины, оглядываясь. Но других кораблей или даже простой лодки нигде видно не было. По морю и проливу ветер гнал волны, белевшие в сгустившихся сумерках барашками. С северо-востока с моря на Мимель наползал туман, притушив городские огни. Рядом с переправой скрипел флагшток, и над нами трепыхалось знамя Пруссии. «Ваша светлость, что-то магу уже совсем нехорошо», — позвал меня Ноткер. Я сел обратно, обернулся к магу и увидел, что из уголка его рта тонкой струйкой течет кровь. Прикрыв глаза, я вызвал рентгеновское зрение. Тело Йенса Биппи стало прозрачным. Я увидела, как тяжело его сердце прокачивает кровь, что оно черное с одной стороны. Внутри также наверняка были многочисленные разрывы. Я видел на месте сосудов расползшуюся мутную пелену. но я совершенно не знал, как это все излечить. Но я точно понял, что Биппи умирал и оставалось ему немного. Я вернулся к нормальному зрению, посмотрел на Ноткера и покачал головой. В этот момент до нас донесся страшный гул. Мы обернулись. Над шоссе, чертя прожектором пятно света, низко летел вертолет. Осветив внедорожник, он сделал небольшой круг и опустился на пустынной автостоянке у переправы. Еще через несколько секунд к нам быстрым шагом подошли Мадилев и Адильман. «Ваша светлость», — у Мадилев, когда она увидела меня, на лице обозначилось огромное облегчение. «Со мной все в порядке, госпожа Холивейн. А вот господину Биппи не повезло, и, если его не доставить в больницу, он протянет ноги», — заметил я. «Вы можете его отвезти в госпиталь?» — Мадилев нахмурилась. «Я и Мадилев останемся с вами», — сказал Адильман. «Думаю, наши коллеги вполне справятся без нас с доставкой господина Биппи в больницу, тем более, что среди них есть маги-врачеватели». Ульрих знаком подозвал знаком коллег, и те осторожно вытащили бесчувственного мага из машины и понесли к вертолету. «Расскажите, что произошло», — сказала Мадилев, когда вертолет улетел и рев его двигателей уже не заглушал наши голоса. «Я кратко рассказал. Просила же вас сообщить, если вы выйдете на след Пригеля», — упрекнула волшебница. «Если бы вы не нашли ранее скелет дракона, все могло бы закончиться гораздо печальнее». «Но не закончилось же, и все же, воздержитесь от излишнего риска», — Адильман поглядел на меня. «Тем более, что...» «Что?» — я глянул на него с подозрением. «Госпожа Холивейн показала мне списки кандидатов на прусский трон, и они мне категорически не нравятся. Даже не думайте вслед за госпожой Холивейн предлагать мне еще одну корону», — прорычал я, начиная сердиться. «Лучший вариант в сложившейся ситуации – регентство Объединенного Совета Магов. Уверен, вы отлично справитесь со всеми экономическими кризисами Пруссии, а также Мекленбурга и Померании, только собирающихся нырнуть в ту же пучину. Давайте лучше отложим этот разговор на завтра и все обсудим на свежую голову», — предложила Мадилев, — «и решим, что делать сейчас. Возвращаемся назад или будем ждать вертолет, чтобы узнать, куда направились наши враги в Мимиле. Мы, кстати, позвонили в пограничную службу и предупредили их. На тот момент границу ни господин Пригель, ни драконоборцы не пересекали. Никогда не интересовался этой темой». «А сколько магов обычно охраняют границы?» — спросил я. «Зависит от места и местности. Здесь должно быть около двух десятков, поскольку тут еще и морская граница. Драконоборцы вполне могли увезти Пригеля на корабле», — вставил Ульрих. Я задумался. Через некоторое время с противоположного берега послышался рев вертолетных двигателей, и спустя несколько секунд он снова опустился на автостоянке. Я отогнал Бронко на крайнее место на стоянке, и мы все направились к вертолету. Глава 5. Вертолет низко летел над Мимилем. Я задумчиво смотрел в иллюминатор на освещенные фонарями улицы старого города, постепенно исчезающие в наползающем тумане. Большой, прежде ярко освещенный, порт на севере уже потерялся в туманной мгле. Город кончился, и вертолет полетел над пустынным, также окутанным туманом шоссе, светлой рыжеватой нитью вившимся среди полнейшей темноты. Через несколько минут вдалеке возникло небольшое хорошо освещенное здание, и вертолет опустился у него, заглушил двигатели. Я сказал Финбару и Ноткеру оставаться в вертолете и выбрался с магами наружу. Оказались на пограничном пункте Пруссии. Слава и справа от здания тянулся и терялся в туманной ночи металлический забор. Из здания вышли несколько пограничников, среди которых было несколько магов. К нам подошел начальник пограничного поста и один из магов. «Ваша светлость, госпожа Холивейн, господин Адильман, добрый вечер», — поприветствовал нас начальник. «Я получил ваше сообщение, но сегодня границу вообще никто не пересекал». Я пригляделся к магам. «Ваши сотрудники, они ведь не из высших магов», — заметил я. «Все верно, но необходимости присылать сюда высших магов не было никакой», — заметил начальник. «Они в основном занимаются поиском контрабанды и помогают в задержании преступников, людей, разумеется. И то это большая редкость. У нас на границе очень спокойно». Я вопросительно поглядел на Адильмана, но Ульрих кивнул, подтверждая слова начальника поста, а потом, сделав пару шагов ко мне, склонился ко мне и прошептал: «Я на всякий случай проверил их всех, не попали ли они под действие магии, которая заставила бы их все забыть и пропустить наших врагов, но следов подобной магии я не увидел». «Вы, ваша светлость, тоже ничего не вижу», — я нахмурился. «Уверены, что они не могли нарушить границу и перейти ее в каком-нибудь месте, просто протаранив забор. Не думаю. На ограждениях в подобных местах есть магическая сигнализация, которая оповещает о разрывах. Кроме того, дальше начинается довольно топкая местность. Даже я бы не рискнул сунуться ночью в болото, а дорога тут одна. К нам подошла Маделев, прислушиваясь к нашему разговору. «Надо лететь в порт», — сказала она, и мы с Ульрихом оба одновременно кивнули. Вертолет, оглушая нас шумом работающих лопастей, направился назад к городу. Ноткер, явно страдая от шума, наколдовал себе беруши, а для верности еще и зажал уши ладонями. Финбар, у которого тоже был весьма чувствительный слух, давно сидел с зажатыми ушами. Когда мы подлетели к городу, Мимель уже полностью утонул в тумане. Пилот замедлил скорость и летел крайне осторожно. К нему подошел Ульрих и, выписав заклинание, заставил туман рассеиваться перед вертолетом, улучшая видимость. «Стоило обойтись без магии», — заметила Маделев. «Это лучше, чем врезаться в какой-нибудь трос или портовый кран», — возразил Ульрих. «К тому же, вряд ли драконоборцы ждут, что мы их не будем преследовать». Наконец вертолет сел на площадку около портовой таможенно-пограничной службы и выбрались наружу. «Ваша светлость, можно с вами? У меня голова отваливается от шума», — пожаловался Ноткер и выскочил вслед за нами. «И я, пожалуй, тоже», — сказал Финбарра. Замедлившиеся лопасти соткали из снова сгустившегося тумана причудливые узоры, а к нам через пелену шел одинокий пограничник. «Ваша светлость, господа маги, мой начальник приглашает вас внутрь. Мы зашли в здание и нас провели в помещение, где находился экран радара, отображающий удаляющиеся или приближающиеся к порту суда. Добрый вечер, ваша светлость, госпожа Холивейн, господин Надельман, я начальник пограничной службы порта Хейнрих Вебер». Человек у экрана жестом пригласил нас подойти. «Мы изучили ваш запрос, но искомых персон на вышедших из порта судах точно не было. И сколько судов вышло за последние 2 часа?» — спросил я. Начальник заглянул в вахтенный журнал и пробежал пальцем по записям. «Всего 3. И все они — грузовые корабли, направляющиеся в Данию. На вашем радаре точек гораздо больше», — заметил я. «Это местные мелкие яхты и рыболовецкие суда. То есть вы их не проверяли?» Вебер побледнел. «Это же местные, мы их всех знаем. Добропорядочные граждане, не контрабандисты». Он смолк, а я переглянулся с Маделев и Ульрихом. «Те, кого мы разыскиваем, вполне могли уплыть на любом из этих судов», заметила волшебница. «Вы знаете, что вам будет за проявление подобной халатности. Не вините господина Вебера, госпожа Холивейн», заметил я. «Может, благодаря этому он и его подчиненные остались живы, включая магов, которые, как я вижу, тоже не особо сильные». Вебер побледнел. «Спасибо, ваша светлость. Но насколько опасны эти маги? По их вине погиб король», жестко произнес я, и Вебер сдавленно охнул, а также его дядя. «Теперь, похитив королевского мага господина Пригеля, они, как мы считаем, собираются пересечь государственную границу. Помощник Пригеля, господин Биппе, сейчас находится в госпитале Мимеля тоже по их вине. Очень надеюсь, что он выживет». «И кто сейчас правит Пруссией?» — настороженно спросил Вебер. «Поскольку во всем замешаны враждебные нам маги, временное управление перешло Объединенному Совету Магов», — сказал Ульрих. «Завтра все произошедшее будет обнародовано и предстоит большое совещание со всеми правительственными службами». «Понятно». Маделев тем временем изучала точки на радаре. «Что думаете, ваша светлость?» — спросила она. «Тут около 20 кораблей. Погонимся не за тем, упустим нужный. Попробую кое-что сделать». Я вывел над радаром заклинание. Одна за другой вспыхивали точки на радаре, кроме одной, движущейся на северо-запад в сторону острова Готланд. «Что вы сделали?» — спросил Ульрих. «Добавил магии к сигналу радара. Обычные сигналы корабли принимают и отражают обратно. А вот магический ушел в пустоту, иными словами наткнулся на возведенную на корабле защиту от магии». Вебер поглядел на точку, сверился с журналом и сказал: «Это яхта «Звезда Мимеля», обычно ее нанимают для частных прогулок. На ней поместится максимум 10 пассажиров». «Что ж, тогда медлить больше не будем», — сказал Ульрих и посмотрел на начальника пограничной службы. «Нам понадобится ваш самый быстроходный катер, господин Вебер. Мне отправиться с вами?» «Нет, оставайтесь на посту, тут вы больше нам поможете в случае чего». «Хорошо. Если что, сможете связаться со мной по радиосвязи». Вебер отдал распоряжение, и нас повели на причал, где стояли пограничные катера. Мы поднялись на борт, и катер сразу же отчалил. Видимо, команда уже получила необходимые распоряжения от Вебера. На Туманном море воцарился штиль. Мы все стояли в корабельной рубке, смотря вперед, хотя кроме тумана ничего не было видно, и иногда поглядывая на экран корабельного радара. Расстояние хотя и сокращалось, но довольно медленно. Видимо, преследуемая яхта была тоже достаточно быстроходная. Я подошел к панели управления. «Заглушите двигатели и уступите мне место». Рулевой чуть удивился, но подчинился, а я, вытащив ключ зажигания, вставил ключ от бронка и повернул. Корпус судна мелко задрожал, а потом неожиданно мощно зарычал мотор, и я повел катер вперед. Посмотрел на экран радара и увидел, что расстояние стало быстро сокращаться. «Интересная у вас магия, ваша светлость», — заметил Улих. Я чуть улыбнулся и встретился улыбающийся Мадилев. Но ее улыбка тут же исчезла, и волшебница отвернулась к туману, царящему снаружи. А я невольно в очередной раз подумал, что, черт возьми, вчера произошло, из-за чего она на меня до сих пор сердилась. Тем более, что это произошло по вине этого проклятого виски с янтарем. Прошло полчаса, и я чуть изменил направление, обходя нагнанную яхту по левому борту. Из тумана проступил изящный силуэт судна, которое с убранными парусами сейчас шло на моторе на максимальной скорости. На борт из рубки вдруг выскочил какой-то человек и замахал нам руками. «Какое счастье, что вы меня нашли!» – закричал он. «Судно потеряло управление и унесло меня в море, и связь не работала. Как мне перебраться к вам?» Мы все переглянулись. «Проклятие!» – только и сказал я. «Эти чертовы маги устроили для нас прекрасную приманку. Провели меня как?» Я смолк в досаде. «Вы думаете?» Адельман нахмурился. Я вывел заклинание, и мотор на неуправляемой яхте заглох, она стала останавливаться. Я тоже сбавил обороты на пограничном катере. Пришвартовавшись к яхте, пограничники перешли на нее, обыскали и сказали, что действительно, кроме хозяина судна на борту никого нет. «Вы меня с собой не возьмете?» – изумился владелец яхты. «Ваша яхта теперь в порядке», – произнес я. «Попробуйте управление и возвращайтесь обратно в гавань». «Да, действительно, спасибо, но...» «Простите, но мы должны догнать преступников». Улих сделал мне знак отчаливать. «Только вот где они, ваша светлость?» Я задумчиво смотрел на экран радара. В сторону Готланда шло еще два судна, остальные уходили на север и северо-северо-запад. Я ткнул пальцем в точку, которая шла точно на север. «Вы уверены?» – спросила Мадилев. «Да, уверен, что это то судно, которое нам нужно. Интуиция, исключительно она». Я, выжав из катера максимум, вел его к нужной точке. Один из офицеров между тем сообщил на сушу о перемене курса и нашей новой цели. «Ваша светлость», — услышал я по рации голос Вебера, — «то судно, что вы преследуете, это Барк Падуя». «Что?» — изумился я. «А какого черта он тут делает, господин Вебер?» «На борту военные. Они сообщили, что у них особое задание. В порт Мимеля, как вы понимаете, судно не заходило. Оно пока еще в нейтральных водах, но это ненадолго». «Да чтоб их морские черти сожрали», — выругался я. Когда до точки на экране радара оставалось 200 метров, туман вдруг рассеялся под порывами поднявшегося ветра. По морю пошли волны, поднимая приличную качку. «Проклятие, зачем я опять плыву на корабле?» — пробурчал Финбар, вцепившись в поручни и, видимо, припомнив наше плавание на Тьялке в Ваттовом море. «Харди, надеюсь, тут не будет никаких морских чудовищ, надеюсь». А затем мы увидели Падую. Барк шел на моторе без парусов, сбавляя обороты. Но я заметил, что команда находится на рейх и готова ставить паруса. Я прикрыл глаза и вызвав рентгеновское зрение, но до Барка оно не дотягивало. Похоже, надо было подобраться к Падуе поближе, чтобы разглядеть на ней и команду, и драконоборцев. Из-за Барка вдруг вышло еще одно пограничное судно, и в этот момент нас ослепил направленный на катер прожектор. «Остановитесь, вы входите в территориальные воды Российской империи», — раздался голос из громкоговорителя, говоривший почти без акцента. «Ну вот, приплыли», — Улих вздохнул и, нахмурившись, обратился к офицеру. «Скажите, мы можем также громко им ответить?» «Конечно, господин Адельман», — пограничник протянул одну из раций, нажал какую-то кнопку и кивнул, показывая, что можно говорить. «Мы пограничная служба объединенных земель Германии, герцогства Фризии, королевства Пруссии, Швейцарии, Австрии и Богемии, преследуем опасных преступников и просим оказать нам содействие», — произнес Адельман. «Люди, которых вы называете преступниками, сказали, что в вашей стране случился переворот и что они просят предоставить им убежище, так как вы преследуете их за инакомыслие. Это ложь. Из-за преступников погиб король Пруссии Фридрих IV, сказал Адельман. Однако это никак не влияет на общую обстановку в нашей стране. Прошу разрешения пришвартоваться к вам и обсудить ситуацию. Я нажал на кнопку, выключая рацию, посмотрел на удивленного Адельмана. «Болтайте с ними как можно дольше, Ульрих», — сказал я, и начал скидывать с себя одежду. «Ваша светлость», — запротестовала Моделев, — «это опасно и вы, кажется, обещали не рисковать. Разве?» Я посмотрел на волшебницу и передал ей запонки. «Не потеряйте ваш подарок», — Моделев чуть смутилась. «Пожалуйста, будьте осторожны». Я кивнул, выбрался из рубки так, чтобы не попасть в луч прожектора, и, сжав зубы, сиганул за борт. Вода оказалась чертовски холодной. Нырнув, я проплыл под водой почти треть пути до барка. Выплыв на поверхность, отдышался, слушая диалоги Адельмана с представителями иностранной пограничной службы, и погреб дальше. Коснувшись корпуса подуи, я постучал по нему. «Тим!» – тихо позвал я. Вниз полетел канат, и я увидел осторожно высунувшегося из-за борта клабаутермана. «Тут никого нет, Харди, поднимайся!» – шепотом отозвался он. «Тут, это где?» «На корме». Я забрался по канату и тихо спрыгнул на палубу. Тим протянул мне шерстяной плед и сделал знак, чтобы я присел, спрятавшись за каким-то ящиком. «Что происходит на корабле, Тим?» «Капитан получил приказ срочно отплыть в Мимель». «Какой капитан и от кого приказ?» «Ваш знакомый, корветтин капитан Кай Майер», — пояснил Тим. «Он получил приказ от капитана Цурзея, но того я на корабле еще не видел. Когда мы подошли к Мимелю, к барку причалило небольшое рыбацкое судно, на котором оказался господин Пригелли 15 магов, которые, как я понял, его пленили. После чего они приказали плыть дальше к морской границе, пригрозив, что убьют команду и потопят корабль, если мы не подчинимся. Но о тебе они не знают, Тим?» «Нет, конечно», — Клабаутерман едва заметно улыбнулся. «Что будешь делать, Харди?» «Боюсь, что я не настроен на переговоры», — недобро обронил я и, увидев помрачневшее лицо Тима, добавил: «С командой все будет в порядке, не переживай». Я чуть прикрыл глаза и на этот раз увидел прозрачные силуэты военных моряков, явно встревоженных происходящим. Почти на самом носу, по правому борту обнаружились маги, окруженные легким малым сиянием, магической защитой. Среди них стоял Пригель с бешено колотившимся сердцем, прислушиваясь к переговорам. Но судя по тону, скоро все должно было скатиться в конфликт, поскольку противоположная сторона напирала на то, что мы нарушили границы. Еще одна проблема. Но мне прежде надо было разобраться с первой. Я выдохнул несколько драконьих слов. Сердца моих врагов словно одновременно взрывались, и все они упали на палубу замертво. Лишь одного я оставил, которого с силой швырнуло о борт, и он свалился оглушенный и без сознания. Я поднялся и направился к Пригелю, стараясь не попасть в свет прожектора. «Добрый вечер, Базилиус», — произнес я. «Отойдите от борта, ваша светлость», — поразился Пригель. «Как вы это сделали?» «Потом, я вывел еще несколько заклинаний». Корабль заскрипел, когда его резко стало разворачивать носом в сторону берегов Пруссии. Возникшее течение тащило корабль обратно в родные воды, а вместе с барком утаскивало и оба пограничных катера. Судно Российской империи надрывно рычало мотором, пытаясь бороться с течением, но его затаскивало в наши воды. Я прекратил управлять течением и рассеял его, когда все три суда оказались на входе в порт Мимеля. Пограничный катер почти притерся к борту барка. Из рубки высунулся Адельман. «Все в порядке, Ульрих», — сказал я. «С Пригелем все в порядке. Я взял одного пленника. А что делать с нашими несговорчивыми друзьями?» Адельман кивнул в сторону катера Российской империи. «Ну, расскажите им, что они зашли на чужую территорию», — я усмехнулся. «И, пожалуй, пусть начальник пограничной службы устроит им дружеский ужин и отправит их обратно. Или у вас есть какие-то другие идеи?» «Хаэм, неплохая идея. Но надо все же еще сообщить о какой-нибудь аномалии, типа внезапного течения, которое тащило все корабли. Я займусь. Вы сегодня были верхом красноречия». «Я в вас верю», — усмехнулся я. Адельман расхохотался. «Я к вам Финбара отправлю. Сможете спустить сюда пленника?» Я кивнул. Кузен вышел из рубки и ловко забрался борт барка по брошенному клабаутерманом канату. «Добрый вечер, Тим. Ты в порядке?» «Да, теперь все хорошо, Финбар. Мы с кузеном подошли к плененному магу. Я внимательно осмотрел его, нашел капсулу на воротнике, которая бы его убила за мгновение, и выкинул за борт. После этого мы связали его обычной веревкой, на которую я наложил защитные заклинания. Финбар легко, словно что-то невесомое, спустил на канате бесчувственного мага, где его перехватили Адельман с пограничниками. Следом мы помогли спуститься Пригелю. С рей между тем спустилась команда, среди которой внезапно обнаружился корветтин капитан Каймайер. «Ваша светлость, благодарю, что вы нас освободили. Вас что, заставили лезть на рей?» – удивился я. «Да, всю команду». «Что ж», – вспомнил свою юность. Майер размял руки. «Немного отвык лазить по канатам с тех пор. Отправляйтесь обратно в Кёнигсберг», – сказал я и, чуть помедлив, добавил. «Я хочу выкупить барк. Он вернется в родное Северное море. Если вы не против, я могу устроить ваш перевод во Фризию. Поговорите с командой. Жалование будет в разы больше, чем у вас сейчас. И это можно будет еще со мной обсудить, как и прочие условия». Корветтин капитан посмотрел на меня с удивлением. «Это довольно неожиданное предложение, ваша светлость». «Спасибо. Я подумаю и обсужу с командой». Я кивнул и поглядел на Клабаутермана. Тим едва заметно улыбнулся. «Я знал, Харди», — тихо сказал он. «До встречи, Тим». И мы с Финбаром последними перебрались на катер, который повез нас на берег. А Падуя, медленно развернувшись, легла на курс на Кёнигсберг. Глава 6. Едва я перебрался на катер и зашел в рубку, как заботливый Ноткер протянул мне полотенце. Я растерся, чувствуя, что совсем уже замерз и спешно оделся. Кобальт наколдовал для меня глювайн. «Что произошло на барке, ваша светлость?» — спросила Маделев, возвращая мне запонки. «Не поможете?» — спросил я, протянув руки, одна из которой была занята стаканом с глювайном, и увидел, как Маделев несколько смешалась. Но она, тут же вернув себе холодный вид, быстро вдела запонки в манжеты рукавов и поглядела на меня, ожидая ответа. Я решил, что надо действовать быстро, и избавился от наших врагов, используя драконью магию, ответил я. «Одного, как вы видите, оставил в живых. От капсулы избавился, так что теперь он не сможет покончить жизнь самоубийством, и допрос, надеюсь, на этот раз пройдет более успешно». Волшебница кивнула. «Завтра будет сложный день, ваша светлость. Неужели?» Чуть резче, чем надо, спросил я. «Вам пора заводить дневник с пометками, когда и сколько раз меня пытались убить, а то, кажется, я уже сбился со счета. Простите, вы меня простите», — не подумала. Точнее, думала, сколько бюрократии и политических вопросов, которые нам завтра предстоит обсудить. Я, соглашаясь, мрачно кивнул. «И еще, ваша светлость, надо решить, что делать с останками вашего хаэм-предка. Их однозначно надо куда-то перевести». «Перевести, а не проще. Не стоит делать это так часто», — заметила Маделев. «У вас после покидания своего тела наблюдается серьезный упадок сил. Сейчас для перевозки скелета мы вполне обойдемся погрузочной техникой и парой фур. Вопрос, куда его перевести? В Хайцоллерн или, к примеру, во Фризскую гильдию? Не знаю. Надо подумать». Я отдал опустевший стакан Ноткеру, и в этот момент катер причалил в порту Мимиля. Я забрал ключи от бронка, и мотор катера заглох. На берегу нас встречал начальник пограничной службы Хейнрих Вебер. «Вам, скорее всего, придется чинить катер, господин Вебер, поскольку мне пришлось использовать магию, чтобы сделать его более быстроходным», — заметил я и указал на медленно подходящее судно Российской империи. «Нас провожать не надо, займитесь вашими зарубежными коллегами». «Да, ваша светлость, мне уже господин Адельман сказал, что нужно делать», — он кивнул. «Тогда позвольте попрощаться». После чего Вебер быстро перекинулся несколькими словами с Пригелем, поинтересовавшись его состоянием, и, успокоенный, направился к иностранному катеру, а мы, в свою очередь, к вертолету. Финбар тащил пленного драконоборца. Перелетев через пролив, вертолет опустился на стоянке, чтобы я мог забрать внедорожник. «Кто со мной?» – спросил я. «До Кёнигсберга доберусь немного быстрее вертолета». «Возьмите с собой господина Пригеля», – сказала Маделев. «А мы с Ульрихом отвезем пленника на вертолете. Только ни о чем его не спрашивайте без меня на этот раз», — заметил я. «Хотя, думаю, что он еще долго не очнется». Финбар передал пленного драконоборца в руки магов и уселся рядом со мной. Пригель и Ноткер сели сзади. «Что произошло за те два дня, что меня не было в Кёнигсберге, ваша светлость?» — спросил Пригель с напряжением в голосе. «Адельман говорил пограничникам, что король погиб из-за магов, что похитили меня. Это правда? Я, воткнув ключи зажигания, с недоумением обернулся к нему. Вам что, Ульрих ничего не успел рассказать? Он сказал, что вы это сделаете лучше него. Я только выдохнул сквозь зубы, потом неспешно вывел Бронко со стоянки и повел его по шоссе, проходившему по косе. Над нами с шумом пронесся вертолет и вскоре исчез за деревьями. Пригель, хмурясь, ждал ответа. «Мы прибыли с госпожой Холивейной господином Майером в замок по вашей просьбе», — произнес я, — «и нас почти сразу провели к королю. Я оказался в янтарной комнате, отрезанным от остальных. Ваш драгоценный король, похоже, окончательно спятив, надел рыцарские доспехи и напал меня, крича, что дракон должен умереть. Вы убили его маги? Нет. Комната оказалась ловушкой, блокировавшей мои способности, но, к счастью, не остальных магов. Они прорвались через врагов и взяли короля в плен. Потом, когда мы решили расспросить Фридриха, он раскусил капсулу, убившую его. Он сам себя убил. Те, кто попал под влияние мастера, как-то не слишком ценят свою жизнь. Это касается даже высших магов, что служат ему, заметил я. А что случилось с принцем? Падуя, это ведь его корабль. Принц мертв, инфаркт, наверное, или что-то в этом роде. Это вам медики лучше меня расскажут, я в подобном не разбираюсь, сказал я и начал вычеркивать в воздухе перемещающие заклинания. То есть прусский трон остался без прямых наследников, мрачно заключил Пригель, а потом пристально пригляделся ко мне. Выходит, что так, ответил я безэмоционально. Кстати, вашего помощника Йенса Биппе бросили в замковую тюрьму вместе с начальником магической охраны. Йенс потом поехал с нами, но драконоборцы его сильно потрепали. Сейчас он в госпитале Мимеля. Проклятие. Кстати, а вы уверены, что на Пруссии нет никакого проклятия? Фридрих, да и вы, Базилиус, в том числе благополучно создали его сами, сказал я, глянув на королевского мага из зеркала заднего вида. Я про налоги и экономическую ситуацию. Простите, ваша светлость, но это уже не ваша компетенция. Я обещал, что налоги понизит до 30%, сказал я, что вы не можете вмешиваться в подобные дела. Я переглянулся с Финбаром. Кузен только возвел глаза к небу. Бронко между тем влетел в туннель из возникшего темного тумана, в котором скользили синие молнии и через миг оказался на подъезде к Кёнигсбергу. Пруссия в настоящий момент находится под управлением Объединенного Совета Гильдий, нравится вам это или нет, заметил я. Так что да, налоги снизит. Насколько я знаю, большинство членов Совета вам очень давно говорили о подобном. Пригель сидел поджав губы с досады. Пока он молчал, я не спеша вел внедорожник по ночным пустынным улицам города. Тут прокашлялся Ноткер. Простите, что спрашиваю, господин Пригель, но вы знали о кунсткамере короля и что в ней хранится? Спросил Кобальт. Пригель глянул на Кобальда с недовольством. Тебе кто-то разрешал говорить? Я разрешил, я мрачно глянул на Пригеля. Особенно если Ноткер задает кому-то крайне неудобные вопросы. Отвечайте, Базилиус. Да, я знал об этой комнате. Вас, наверное, впечатлила мумия Кобальда. Но уверяю, король ни одно из имеющихся там существ не убивал. Вы уверены? Поинтересовался я, въезжая в ворота королевского замка. Вот дракона он убить очень хотел. А еще мы полюбовались обстановкой королевского ресторана, украшенного картинами, на которых сжигают ведьм. Вас такое устраивало? А еще мне интересно, где король раздобыл экспонаты для своей кунсткамеры. Вообще-то вам бы следовало знать, что в любой гильдии имеется специальный отдел с образцами. Он служит обучающимся магам примерно так же, как, например, анатомический театр, медикам. И что, у вас там мумия темных ведьм имеются? Поинтересовался я, остановившись на стоянке. Нет, конечно, только существ с отличающейся от нас с вами анатомией. Он смолк, когда наткнулся на совсем недобрый взгляд Финбара. То есть оборотни вы отнеслись к существам с иной анатомией? Пробасил кузен довольно агрессивно. Я видел у короля в комнате отсеченную лапу вервольфа. Конечно, отличается, когда вы принимаете волчий облик. При обороте у нас такая же анатомия, как у обычных волков, прорычал Финбар. Ваша светлость, успокойте вашего кузена. Проклятые убийцы. Барри, я показал Финбару на выход и вышел вместе с ним из машины. Пригель выбираться из салона не спешил. Я заговорил с Финбаром на ирландском. Барри, не заводись, тебе ведь известно, что у нас не осталось вервольфов. Я этим вопросом не интересовался, но могу для тебя все узнать, если ты хочешь, но толку от этого, ничего не исправить. Но я же тут, и когда Ленили станет такой же, как я, и, ты же знаешь, я вас в обиду не дам. Успокоился, да, спасибо, Харди. Простите, ваша светлость, мне, наверное, действительно не следовало лезть, заметил Ноткер. Организуй профсоюз борьбы за права кобальдов, сказал я. Вы серьезно? Нет, ты, кстати, слишком много читаешь газет в последнее время, Ноткер. А пресса вряд ли способствует душевному спокойствию, особенно впечатлительных личностей вроде тебя. Вернемся в Хайтсоллерн, займешься зимним садом и никаких чертовых газет. Да, ваша светлость. Я постучал в стекло и сделал знак Пригелю выйти из машины. Он бросил на нас всех досадливый взгляд. Что ж, всем спокойной ночи, сдержанно попрощался он и направился к башне, в которой располагались его покои. Я молча проводил его взглядом. Сукин сын, кажется, тебе даже спасибо не сказал за свое спасение, заметил Финбарр. Или он успел поблагодарить на барке? Нет, да и черт с ним, я облокотился на капот. Финбарр посмотрел с недоумением. Подожду магов, перекинусь с ними парой слов о Пригеле, сказал я задумчиво. Мне кажется, он может создать совету большие проблемы. Может, стоило дать драконоборцам его увести? Недобро прищурился Финбарр. Нет, не стоило. Мы неспешно пошли к главному входу. Я ненадолго остановился у прорехи в мощенном дворе, задумчиво смотря на запись, сделанную драконьей лапой на мокром песке. «Это ты написал?» Финбарр поглядел на огромные буквы. Я кивнул. Послышался шум двигателей и в замок вертолет. Поднявшийся ветер почти стер надпись. Выбравшиеся маги пошли ко мне. За Маделев и Ульрихом вели плененного драконоборца. «Все в порядке, ваша светлость?» спросила Маделев, встревожившись. «Где Пригель?» «Ушел к себе. Думаю, с ними будут проблемы насчет управления Пруссией. Кроме того, у меня к нему много вопросов насчет полицейского управления и имеющихся там приборов. У нас, уверяю, к нему точно такие же вопросы», мрачно заметил Адельман. «Хотя, уверен, что ему очень не понравилось известие, что произошло с полицейскими. Я ему об этом не говорил. Хотя, вы могли бы кратко посвятить его в произошедшее, Ульрих. Неважно, от кого он это узнает и когда», заметила Маделев. «Зная господина Пригеля, предрекаю, что завтра у нас будет день сплошных споров. И все же, надо начать обсуждение, когда главы швейцарской и австрийской гильдии доберутся», заметил Адельман. «У них тоже боязнь авиаперелетов?» спросил я. Адельман смутился и кивнул. «Но полет на вертолете вас не смущал», добавил я. «Он летел низко». «Да, мы все предпочитаем передвигаться на автомобилях. Это все же более безопасно», он обернулся к хмурой Маделев. «Что-то не так, госпожа Холивейн. Мои коллеги уже давно должны были быть тут», произнесла она, «но до сих пор не появились. Пойду, свяжусь с фрисской гильдией». Она ушла, а Адельман посмотрел на меня. «Эгихард, вам не показалось, что Пригель слишком нервный?» спросил он. «Конечно, смерть короля, на которого он возлагал большие надежды, его потрясла, но у меня возникло чувство, будто Базилиус в душе винит нас всех». «Возлагал большие надежды? Какие именно?» «Ну вы уже слышали, Пригель хотел заполучить Фризию. Эти навязчивые идеи о строительстве самых больших портов и прорытии канала, соединяющего оба моря, королю, а значит и Пригелю, подчинялся бы весь север, со всеми морскими выходами. Я побывал в покоях Базилиуса, когда мы его искали. Там довольно аскетичная обстановка. Йенс Биппе сказал, что в доме Пригеля в старом городе ситуация аналогичная. Он не слишком похож на того, кто гонится за богатством. Возможно, мы чего-то о нем не знаем», задумчиво протянул Ульрих. «Вы про короля не ответили». «Да точно, простите. Думаю, что получив оба выхода к морям, Пригель бы усилил давление и попытался бы получить объединенные земли и Богемию. Насчет Швейцарии и Австрии не уверен». «Вы имеете в виду под одной короной?» «Да, Базилиус всегда называл нашу страну недоунией, недофедерацией и недоконфедерацией, эдакой аномалией среди форм правления, и с этим вполне можно согласиться». «Да, пожалуй, особенно если бы в его словах не имелось презрительного оттенка. Как бы то ни было, Фридрих IV не производил впечатления человека, на которого можно было бы возложить столь большое бремя власти, но такими людьми всегда легче управлять», возразил Ульрих. «Учитывая, что король спал и видел, как на кострах сгорают все ведьмы, сомнительно, что монарх подчинялся бы Пригелю. Если вы думаете, что Фридрих был готов сделать такое только с темными, то вы заблуждаетесь. и Пригиль бы пострадал наравне со всеми остальными. Но, вы же видели те чудесные приборы в местном управлении антимагической полиции. Они все рассчитаны на высших магов. Адельман нахмурился. Да, вы правы. Однако если за этим стоят драконоборцы, это нелогично, давать людям оружие, которое может обратиться против них самих. У нас есть черный маг и Чистослав Черный, чьи цели недостаточно ясны. А может быть, кто-то еще, о ком мы и вовсе не догадываемся. Я, кстати, приказал демонтировать тот прибор, что установлен в фонтане, и привезти сюда, сказал Адельман. Хочу завтра на совете замерить всем силу магической энергии. Остальное вы уже отправили в Хайдельберг? Да, с приборами надо разобраться. Так что после того, как решим прусский вопрос, нам всем надо заняться этим. Он наткнулся на мой недовольный взгляд. Обязательно к вам присоединюсь, после того, как хотя бы пару дней отдохну дома, произнес я. В этот момент из замка вышла Маделев. Ее и без того бледное лицо сделалось совсем белым, глаза были влажные, словно она готова была заплакать, но каким-то чудом сдерживалась. «Что случилось, госпожа Холивейн?» — спросил Улих. «Две трети фрисских магов, что должны были прибыть сюда, найдены мертвыми неподалеку от границы с Мекленбургом», — произнесла она блеклым голосом. «Я немедленно отправляюсь туда. Вы поедете со мной, ваша светлость, могли бы не спрашивать». Я нахмурился. «Известно что-то еще?» «Нет. Возьмите еще несколько моих магов», — вставил Адельман. «Спасибо, но не стоит Улих. Оставайтесь здесь и будьте настороже. Вдруг, это не только против Фризии удар. И еще, я хотела этим сама заняться, но из-за обстоятельств не могу. Вы можете найти еще фуры, отправить несколько магов, чтобы они перевезли скелет дракона В. Волшебница глянула на меня. «В Хайцоллерн», — сказал я. «Я все сделаю сейчас же», — Улих кивнул. «Финбар, сходи быстро за Карлфридом. Сейчас он нам точно пригодится, даже если еще не совсем поправился». Кузен кивнул и побежал в замок. Маделев, отвернувшись от нас, медленно пошла в сторону моего внедорожника. Я поглядел на озадаченного Адельмана. «Надеюсь, мы быстро разберемся, что произошло, и вернемся назад», — сказал я. «Присмотрите за Пригилем, но не спорьте с ним лишний раз до нашего возвращения. Честно говоря, у меня нет никакого желания заниматься этим в одиночку. Будьте осторожны, Эгихард». Улих протянул мне руку, и я, пожав ее, направился к машине. За мной, хмурясь, поплелся мрачный из-за известий Ноткер, явно потрясенный произошедшим. Я извлек из кармана платок, но подойдя к волшебнице понял, что он не пригодится, поскольку она все же держала себя в руках, лишь отстраненно смотрела куда-то сквозь стены замка. «Это катастрофа, ваша светлость», – прошептала она. «Нас и прежде было немного, а теперь это чрезвычайно сильно ослабит Фризию, даже с учетом вас. Посмотрим. Тем, кто это сделал, придется заплатить высокую цену. Жизни высших светлых этим, увы, не вернешь», – с какой-то обреченностью произнесла Маделев. К нам подошли Финбар с Карлфридом. Маделев взглянула на него пристально, но маг явно был потрясен произошедшим, как и она. Мы сели в бронко и направились во Фризию. Глава 7. Когда Кёнигсберг остался позади, я посмотрел на Маделев. Где именно это случилось? Недалеко от Любека, в небольшом городке Бад-Зигеберг. До Любека примерно 1000 километров, произнес я. Но я там никогда не был. Если хотите добраться туда быстрее, вам придется помочь. Я бывала в Бад-Зигеберге. «Можем переместиться прямо туда», — сказала Маделев негромко. «Но мне нужно собраться с силами». Я остановился на обочине, сказав поменяться Финбару и Маделев местами, чтобы было удобнее вычерчивать заклинание перемещения, и поехал дальше. «Когда будете готовы, скажите. И желательно до того, как мы въедем в снежную бурю», — я указал вперед, где свет редких шоссейных фонарей терялся в надвигающемся снегопаде. Маделев кивнула и подала руку. Я взял ее за запястье и стал вычеркивать в воздухе символы перемещающего заклинания. Над нами громыхнуло, но бронко успел влететь в снегопад, обрушившийся на шоссе на несколько секунд раньше, чем въехал в возникший темный туманный туннель. В стекла ударял снег, а следом звонко застучали кусочки льда. В туннеле нас окутали синие молнии, распространяя вокруг внедорожника синеватое свечение. Спустя пару минут бронко вынырнул на пустынном и неосвещенном шоссе посреди полей. Погода тут была ясная, и где-то вдалеке за полями темным зеркалом лежало озеро, отражая висевшую в небе неполную луну. «Мы уже недалеко, это Зигеберское озеро», — Маделев сцепила руки в замок, готовясь встретиться с неизбежным. Я съехал с шоссе и через несколько сотен метров резко сбавил скорость. Въезд в город оказался перекрыт антимагической полицией. Нам сделали знак остановиться. Увидев меня и Мадилев, полицейский поприветствовал нас, сочувственно кивнув волшебнице, и сделал коллегам знак пропустить. «Знаете, куда ехать, ваша светлость? Вам нужно на пустырь около водонапорной башни. На нее легко ориентироваться. Башня на возвышении хорошо освещена. Даже отсюда немного видно», — полицейский показал мне направление рукой. «Но если хотите, я могу дать вам сопровождающего». «Спасибо, не стоит». Я проехал посты, свернув с шоссе, углубился в узкие городские улицы. Дорога стала подниматься в гору. «Хорошо, что наша полиция не такая, как в Пруссии», — задумчиво обронил Карлфрид. «Стоит проверить», — я глянул на Мадилев. «Я имею в виду, что нам надо посетить все полицейские управления, чтобы убедиться, что там нет антимагической техники. Что думаете? Полиция может не подчиняться гильдии, но вам она подчиниться обязана, ваша светлость», — ответила она. Бронко забрался на вершину холма, на котором находилась водонапорная башня, и остановился перед оцеплением. Я сказал сидеть Ноткеру в машине, остальные выбрались наружу. Над городом стояла ясная ночь, было довольно холодно, и в промозглый воздух вырывались облачка пара от нашего дыхания. На месте происшествия на стоянке у башни оказалось около 5 полицейских машин и фургонов. Лента оцепления тянулась от самой водонапорной башни, мимо пристроек, охватывала пустырь примерно метров 100 в диаметре и снова возвращалась к башне. По периметру ленты стояли прожекторы, освещая пустырь, дежурили группы полицейских. К нам подошел мой старый знакомый, Бастиан Зибальд, директор полицейского управления округа МДН. Он выразил соболезнования Мадилев, а потом увидел меня и застыл в растерянности. «Господин Райнер Найер, простите, ваша светлость, не ожидал вас тут увидеть». «Почему же?» Я посмотрел на его лицо. «Вы меня в чем-то подозреваете? Будем откровенны, у меня к вам весьма неоднозначное отношение. Давайте обсудим это после. Сейчас расскажите, что вы тут нашли». По просьбе госпожи Холивейн полиция ничего не трогала. Я выехал на место из МДН практически сразу, как узнал о случившемся. По всем признакам, тут произошла магическая битва. «А вы привезли оборудование наподобие того, каким вы проверяли пастбище, где на подопечных моей тети напал конь-оборотень?» «Да, разумеется. Это сканеры, улавливающие наличие магической энергии. На вашей земле они тогда ничего не засекли, но тут мы обнаружили остаточную магию», — ответил директор полиции и добавил: «Если честно, мы еще разбираемся с оборудованием. Оно весьма непросто в эксплуатации». Мы переглянулись с Мадилев и Карлфридом. «Я, к сожалению, не в курсе вашей техники», — сказала Мадилев. «Можете поподробнее рассказать, откуда оно у вас появилось?» «Как вам известно, месяца полтора назад меня назначили на должность в МДН, как и многих моих сотрудников, расширили штат, выделили новое оборудование. Это все делалось, разумеется, по распоряжению Министерства по делам магии. Если желаете, могу вам в подробностях описать и рассказать», — услужливо отозвался Бастиан Зибальд, «но я видел, что он сильно напряжен из-за моего присутствия. Спасибо, было бы очень интересно услышать об этом. Но чуть позже, сперва все же надо осмотреть место нападения на моих коллег». Мадилев, закусив губу, подошла к ограждающей ленте, и ее пропустили. За ней поспешил Карлфрид. Я чуть помедлил, поглядев на директора управления. «Надеюсь, вы все же понимаете, что я к этому не причастен», — произнес я. «Сканеры распознают вид магической энергии. На фрисских магов напали темные колдуны и, возможно, черный маг. В это время я находился в Пруссии вместе с госпожой Холивейн и господином Майером. Возможно, мы неправильно интерпретировали показатели. Или правильно. Но я не единственный черный маг, как вы знаете, господин Зибальд. Пойдемте». Я обернулся на миг и сделал стоящему в стороне Финбару знак следовать за нами. Для нас полицейские приподняли ленту, и мы прошли дальше. Сцену трагедии за водонапорной башней хорошо освещали установленные прожекторы. Убитые маги лежали по периметру пустыря, словно их атаковали со всех сторон, и они держали круговую оборону. Большая часть трупов имела жуткие ожоги. Чьи-то тела были полностью черными, скукоженными, словно сгоревшие спички. У кого-то из магов отсутствовали голова или конечности. В центре стояла Мадилев, приложив платок к лицу, запах горелой плоти был почти тошнотворным. Карлфрид, также закрыв нос платком, осторожно шел между убитых, с мрачным видом осматривая повреждения и пытаясь отыскать какие-либо следы. «Когда именно это случилось?» – спросил я директора управления. «Около 30 часов назад, незадолго до полуночи, местные жители слышали шум, но ничего не видели. Покажите, что выявили ваши датчики». Бастиан Зибальд подозвал одного из сотрудников. Тот подошел со знакомым мне сканером, очень напоминающим по виду металлоискатель, и показал нам зафиксированные на экране данные. «Остаточная темная энергия, уровень от 80 до 200», – прочитал я. «ХМ, а в чем измеряется этот уровень? И что значат эти показатели?» Директор взглянул на меня, чуть смутившись. «Честно говоря, мы еще сами в этом не разобрались, поскольку у нас еще не было прецедентов. У вашего дома не считается. Я вам, пожалуй, составлю компанию за чтением инструкций к этой штуке». Я указал на сканер и повернулся к Финбару. «Барри, ты что-нибудь чуешь? Могу точно сказать, что атакующих было полсотни и они долго сидели в засаде». «В засаде?» Я с недоумением огляделся. «Ты про кусты и хозяйственные постройки у водонапорной башни? Такая себе засада, чтобы высшие светлые не заметили». И тем не менее, кузен передернул плечами. 50 темных, которые смогли одолеть 20 высших светлых, да еще и судя по отсутствующим трупам темных, без потерь, это абсурд», — заметил расслышавший слова Финбара Карл Фрид и подошел к нам. Я указал ему на показатели полицейского сканера. «Еще бы знать, что значат эти показатели, ваша светлость, и какой уровень по этой шкале соответствует темным магам. Я уже предложил господину Зибальду вместе почитать инструкцию». Полицейский директор посмотрел на нас хмуро, а потом кивнул на Финбара. «Кто он? Догадайтесь», — я оскалился в недоброй усмешке. «Но самое важное, что это мой кузен, Вервольф, не так ли?» — мрачно обронил директор. «У него все в порядке с документами?» «Почти. Хорошо, что напомнили. Как раз вашей подписи и штампа не хватает. Барри, дай свой паспорт». Финбар извлек из внутреннего кармана пиджака книжку и передал полицейскому. Тот озадаченно уставился на герб Ирландской гильдии магов, полистал страницы. «Паспорт заграничный, ваша светлость, хотя вижу, там имеется гербовая печать нашего Объединенного Совета Магов, как и в вашем паспорте. Но лучше бы вашему кузену иметь местный паспорт. Вы вполне можете пожаловать ему гражданство, а мы выдадим ему новый паспорт». Удивительно, что полицейский не стал возмущаться тем, что Финбар оборотень, не спрашивать, не представляет ли он угрозу окружающих. «Спасибо, что подсказали. Именно так и сделаем». Я пошел к Маделев, которая чертила в воздухе перед собой полыхающие белым символы и хмурилась. «Вы как?» – спросил я. «Пытаюсь найти следы врагов, но заклинания не срабатывают». Она поглядела на меня. «Может быть, вы попробуете?» Я несколько секунд молча смотрел на нее. «Вы уверены, что готовы это увидеть?» «Что?» Волшебница смотрела на меня с непониманием, и в ее глазах я увидел появившийся страх. «То, что тут произошло. Предполагаю, что зрелище для вас будет тяжелым. Вы можете показать?» «Что ж, как бы ужасно все не выглядело, я хочу это увидеть».